запасали на всю долгую зиму сушеное липовое лыко. Теперь взрослых больших лип в наших лесах не увидишь. Лишь в далеком Зауралье видел я в глухих лесах свободно росшие высокие липы. Липа, несомненно, одно из самых красивых, веселых и нежных деревьев. Издавна славится липовый сладкий мед. Хороша и нежна листва липы. Осенью липы раньше других деревьев сбрасывают свою пожелтевшую листву, и у корней оголенных деревьев сухим шелестящим ковром лежат опавшие желтые листья. Идешь, бывало, по опавшей липовой листве, шуршащей под ногами, любуешься на знакомые деревья, приготовившиеся к долгой зимовке. Молодые липы и теперь сажают в парках в больших городах. Липы легко приживаются и быстро растут. Их свежие зеленые листва украшают городские шумные улицы, радует глаз городского усталого человека. Осина. Еще в детстве мне очень нравились высокие стройные осины, росшие вблизи нашего деревенского дома. Нравился горьковатый запах осин, трепетание зеленой листвы на высоких вершинах. Даже в самый тихий, безветренный летний день листья осины дрожали. Покрытые зеленоватой горькой корою, деревья казались живыми существами, они точно шептались, переговаривались между собой. Особенно хорош осиновый лес в осенние ясные дни, в пурпурно-красный и желтый цвет окрашены листва. Цветным чистым ковром расстилаются под деревьями опавшие листья. Там и тут видны под ними красноватые шляпки поздних грибов подосиновиков. Еще цветут кое-где запоздалые лесные цветы. Шелестит под ногами высокий пожелтевший папоротник, и еще горчее пахнет в осиновом лесу. Красив осиновый лес и зимою. На фоне темных елей переплетается тонкое кружево оголенных осиновых ветвей. Приглядитесь хорошенько, как хороша, как красива осина. В дуплах старых толстых осин гнездятся ночные и дневные птицы. Белки и проказницы складывают на зиму свои запасы. Из толстых осиновых бревен люди выдалбливали легкие лодочки-челноки, делали корыто. Корою молодых осинок кормятся зимою зайцы-белики. Горькую кору осин гложут лоси. Ранней весной и осенью держатся в осиновых лесах глухари-мошники. Летом здесь растут грибы, высокие подберезовики, крепкие подосиновики и хрупкие сыроежки. Идешь, бывало, по осиновому лесу, и вдруг, негаданно-нежданно, шумом сорвется и полетит тяжелый глухарь, почти из-под самых ног выскочит и побежит заяц-беляк. Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. Обычно осины растут рядом с березами и темными елями. В таких смешанных лесах особенно много грибов и лесных ягод. С дерева на дерево перелетают птицы, шумом вспорхнет и засвистит рябчик. На маховых кочках под деревьями краснеет спелая брусника. Клен. В зеленом русском лесу вряд ли есть дерево живописнее клена. Красивые, широкие, лапчатые листья клена, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его древесина. Обычно растет клен в сообществе с другими деревьями — березой, осиной, дубом, ольхою. Крепкие, тугие кленовые ветви. Точно пружина гнутся они под рукой. Веселый зеленый клен любит солнечный яркий свет. Лучами солнца освещена его вершина. В ясные летние дни я любил отдыхать под развесистым чистым кленом. Пахнет землей, цветами. По теплой нагретой солнцем земле шустро бегают муравьи, порхают над цветами бабочки. Красивые клёны сажают люди в городских парках, украшают ими